Глава 32. Эпилог. Прошла неделя. Первый сеанс связи. Хранитель вызывает коалицию. Как слышите? Да, слышу, Фаса, слышу. Молодец, прорвался. Гиря, неужели ты? Я, Фаза, сижу в том месте, где вы в бинокле наблюдали, понял? Понял, можешь не объяснять. Перс, значит, с Агатой вышли? Вышли, не волнуйся, все с ними нормально будет. Агата в госпитале, Перса тоже лечат. Из него обратно человека будут делать. Заслужил твой друг. Ой, заслужил. Ты сам как, обустроился? Зверье как встретила? Со зверьем все хорошо, контакт. Можешь успокоить руководство. Мы тут одна команда. И мое умение сильно прогрессирует. Много чего нового могу. Там где-то у компаса домик есть секретный. Нашел я этот домик. Спасибо, птичкам показали. Так что обживаемся. От компаса, кстати, все снаряжение осталось. Оружие, одежда, запас продуктов. Пытаюсь у зверя узнать, что-то случилось, но пока не получается. Умение надо развивать сильнее. Слышь, Ваза, тут новости не совсем хорошие. Чего такое? Не тяни, рассказывай. К нам перебежал Мурат Нешников и рассказал, что те поймали свежака с умением почти как у тебя, и сейчас его прокачивают. Прикинь, ты там посматривай. Ха! Ничего им не обломится, если даже через карусель прорвутся. Пока я тут, зверьё ни за что другого не признает. Не будь самоуверен, прислушайся к словам старого больного щитовика. Сказали, что умение почти как у тебя. И вот это «почти» меня сильно напрягает. Пока не выясним, посматривай. Вот черт простреленный, все настроение испортил. Но мы все равно в наш лес плохих людей не пустим. Я прав, Маруська? Но одноглазый, похожий на таксу дворняги, было сейчас не до хозяина. Она, поджав не успевшую зажить коротенькую лапку, сидела на краю обрыва и грозно рычала на клубящийся внизу туман. Конец первой книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2017 года.